Мадлен. В тот вечер Мадлен вернулась в переулок Патиниут так поздно, что точно не успеть домой до ночного караула, столкновение с которым означало бы неприятности, штраф или даже тюрьму. Еще один способ отрезать себе путь к отступлению. Она подняла глаза и на сей раз осмелилась оглядеть женщин. Блудницы не отличались особенной красотой, однако выставляли себя на показ, обнажив грудь, наложив грим, как актрисы, играющие драму той жизни, о которой Мадлен и не знала. Она словно оказалась в чужой стране. Этот неведомый мир завораживал ее не меньше сокровищ, скрытых за стенами Лувра. Диковинные наряды, тела, в большей степени раздетые, нежели одетые, и щупающие их руки прохожих, все притягивало глаз Мадлен, и она наблюдала за уловками каждой из сторон. По взглядам, с которыми встречалась, она увидела, насколько ее скромный вид выбивался на фоне цветастых побрякушек здешних девиц, которые зло сверкали на нее глазами. К ней подошел мужчина. Одет он был странно. Вычурный камзол, а шоссы все в лохмотьях. Он смерил ее взглядом с головы до ног, потом снова воззрелся на лицо и взял за подбородок. «Ты заблудилась, малышка? Что ты здесь делаешь?» «То же, что и все эти женщины. Что же еще? Но как это делается? Сколько я должна просить?» Она высвободилась и выпятила грудь, глядя сухими глазами. «Я продажная», — сказала она. «А?» «Я продажная», — повторила она тише. Он отмахнулся. «А кто здесь нет?» «Ты что, не разглядела меня? Неужто думаешь, я стану платить за расположение такой заморашки? Все здешние потаскухи спят со мной даром. Это мне здесь отстегивают». Одна из женщин подошла и, выругавшись, плюнула ей под ноги. Но мужчина прогнал встрявшую. «Оставь, я разберусь», — сказал он. Мадлен почувствовала, как по щекам снова текут слезы. Она отвернулась. «Да кому она вообще приглянется? Даже для такого?» «Ты плачешь?» «Нет-нет, это клиентов отпугивает». Он взял ее под руку. «Пойдем, я помогу тебе с тем, как начать. Вид у тебя, бедняжка, совсем потерянный». Голос у него смягчился, и Мадлен почувствовала облегчение. Может, с ним будет просто найти общий язык? «Пойдем», — повторил он, — «нужно тебя осмотреть». Мадлен захлопала глазами. «Вы врач?» — он рассмеялся. «В некотором роде. Я знаю, чего стоит девушка». «Вы скажете мне, сколько я стою?» «Да». Она старалась уверить себя, что это ее успокоило, хотя интуиция призывала бежать. Под непривычно пристальным взглядом незнакомца внутри что-то свернулось клубком. Он потянул ее в закоулок, уложил на скамейку, явно стоявшую здесь именно для этого, и стал бесцеремонно ее ощупывать. «Хватит дергаться, а то я так не закончу», — сказал он. Из-за волнения она не могла сдержать невольных движений. Тогда он обхватил ей оба запястья одной рукой, а другой сдернул корсаж, навалившись всем телом. Ей хотелось оттолкнуть его, но она не могла пошевелиться. И вдруг ей стало свободно. Мужчина выругался, Мадлен села. Того навязчивого господина сбросил на землю старик лет 45, не меньше. Вид у него был изысканно сдержанный, и он ласкал ее отеческим взглядом. «Кто вы? Что вам нужно?» — запротестовала она. «Сколько он дал вам, барышня?» — сказал незнакомец просто. Мадлен не понимала. «Ничего, он как раз собирался сказать...» Первый мужчина встал с земли, пылая от гнева. Старик глянул на него, меча глазами молнии. Он вынул золотой и бросил его на земь. «Держи и скройся с глаз», — приказал он. Тот поднял монету и скрылся, ни о чем не спрашивая. Мадлен оторопело глядела на незнакомца. «Что вы наделали?» Он подошел на шаг, снял свой плащ и накинул ей на плечи. «Вы не из этого мира, мадемуазель? Как вы здесь оказались?» Вопрос прозвучал упреком. «Оставьте меня», — сказала она. «Мне не нужен ваш плащ». «Зато нужны мои деньги, верно?» — спросил он мягким голосом. Она кивнула, робея перед его учтивыми манерами. «Не тревожьтесь, вы их получите. Однако уйдем отсюда», — продолжил он. «Куда вы меня отведете?» «К себе», — ответил он с загадочной улыбкой. Она дала сопроводить себя к ожидавшей карете. На дверцах красовались золоченые гербы. Мадлен с нескрываемым удовольствием опустилась в бархат сиденья и взглянула на небо, где колыхались всполохи догорающих сумерек. Мужчина смотрел на нее сосредоточенно, будто она наводила его на глубокие размышления. Они доехали до собора Парижской Богоматери, протолкнулись сквозь толпу уличных артистов, жонглеров, босоногих танцовщиц и зевак. Ей был неприятен этот бедный район, где платье быстро пропитывалось вонью рыбы и мяса с душком. Карета все ехала вдоль реки до самого Лувра. Перед заставой кучер остановил ее, чтобы предъявить пропуск. Мадлен выпрямилась, не веря глазам. Неужели он везет ее туда, куда она думает? В Лувр. Величественные ворота раскрылись перед ними, пока опускался откидной мост. Последние лучи солнца озаряли царственные витражи дворца благородным пурпуром. Наконец экипаж остановился, и мужчина вышел первым. Как кавалер перед настоящей дамой, он подал ей руку и помог спуститься. Она вздрогнула от счастья. Никогда еще с ней так не обращались. Мостовая была до того чистая, что можно было садиться и прямо на ней есть. Сердце Мадлен билось все чаще. Не выпуская ее руки, незнакомец остановился у дверцы для пешеходов. Стражник узнал его и посторонился. Девушка подняла завороженный взгляд на свод над головой. Их шаги отдавались эхом в великолепно украшенном дворе, где продолжались работы. Серебристое небо укрывало их светлым летним сумраком. Мужчина повел Мадлен по широкой лестнице, потом по другой, поуже. Наконец они оказались на площадке, где была лишь одна искусно украшенная дверь, и тогда он вынул ключ, повернул его в замке и пригласил Мадлен войти. Сквозь огромные окна в широких рамах открывался потрясающий вид на Сену в лунном свете. На дубовом столе возле камина стоял котел с охренной жидкостью, а рядом теснились разноцветные порошки. Неоконченный портрет благородной дамы со строгим лицом смотрел ей прямо в глаза. «Позвольте представить ее величество королева», — сказал мужчина, указывая на картину. Мадлен оглянулась на него в потрясении. «Франсуа Клуэ, личный живописец королевы, к вашим услугам, мадемуазель», — объяснил художник с широким поклоном. Он говорил с ней на «вы», — обращался мадемуазель. «Мадлен», — ответила она с неловким реверансом. Не сводя глаз с картины, она пошла к ней точно к магниту, наискосок, избегая взгляда королевы. «Вид у нее суровый?» «Быть королевой — не такое уж безобидное призвание». «Правда?» Она обернулась и стала вглядываться в десятки портретных набросков на огромных листах. Мужчины, женщины, дети всех возрастов, но исключительно высокородные, о чем свидетельствует их костюм. Художник подошел. «Что вы делали, мадемуазель, в переулке по тени Ут?» Сжимая порванное у горла платье, она взглянула на него многозначительно. «Вы и сами знаете, сударь». «Ах да, разумеется. Сколько пообещал вам тот плут из Сен-Дени?» Она вздернула подбородок и стала спешно прикидывать. «Четыре соля», — соврала она. Он вынул из кошелька монеты, пересчитал и положил их на стол. «Здесь восемь, и столько же я буду давать вам всякий раз, когда вы придете». Мадлен не верила ушам. «Возьмите же». Она недоумевала, что же ей придется делать, чтобы заслужить столько. Но пока что аккуратно сыпала монеты в карман. Он не сводил с нее глаз. «Разденьтесь, Мадлен». Она вдохнула поглубже. «Вот он, тот миг». Она огляделась. По крайней мере, обстановка удобнее, чем каменная скамья в закоулках Сен-Дени. Мужчина хоть и стар, но на вид чистоплотен. Хоть бы он был понежнее. Она стояла нагая, плотно прижав руки вдоль тела и глядя вниз. И чувствовала, как вся зарделась. По бокам ее пробежал пот от страха. «Располагайтесь», — попросил он, указывая на кушетку, застеленную красной бархатной простыней. Мадлен напряженно легла. Художник открыл сундук, отделанный золоченным серебром, и достал оттуда широкие отрезы разноцветных тканей от бронзовых до изумрудных. Пиршество для глаз. Она поднялась было, но он, даже не взглянув, щелкнул на нее пальцами. «Оставайтесь на месте». Она подчинилась, боясь, как бы он не выставил ее на улицу, в чем мать родила, если она слушается. Он выбрал несколько тканей, напоминавших гардины. «Ложитесь там», — приказал он. Мадлен, слушаясь, легла на кушетку ничком. Он зашел за нее и стал аккуратно раскладывать ткань складками. Она потянула за одну, чтобы прикрыть наготу, но он отодвинул ее так, чтобы было не достать. Значит, эти дивные ткани он доставал не для того, чтобы скрыть ее тело. Он разложил ткани друг на друга по фактуре. Бархат поверх кашемира, потом парча, атлас и, наконец, шелк. Все по оттенкам, от карминного до киновари. Ей хотелось одного — свернуться в этом гнезде цвета. «Будьте добры, лягте на бок». Когда она устроилась, мужчина пристально оглядел ее с головы до ног, без стеснения, потом подошел поправить светлые с рыжиной волосы. Убрал их, открыв грудь, и разложил длинные пряди, чтобы они водопадом спадали до того места, где начинают круглиться ягодицы. Он взял ее за руку за предплечье и уложил запястьем на выемку талии, так что пальцы нависли над пупком крылом птицы. «Великолепно! Волосы у вас натурального цвета!» Она заметила, что краснеет. Широкими шагами он отступил в дальний угол комнаты и сел за холст. «Не двигайтесь!» «Сударь, вы пишете мой портрет?» «Зачем писать лишь лицо, когда природа всю вас одарила совершенством?» Сказав это, он как бы обвел тело девушки рукой. «Я буду платить вам, мадемуазель, но не трону вас иначе, как глазами». От удивления Мадлен открыла рот. «Прекрасно, так и оставайтесь, чуть раскрыв губы. И расслабьтесь, я предпочитаю не торопиться. Повернитесь ко мне немного, вот так». Главное — непринужденность. Мадлен послушалась и устроилась на мягких подушках поудобнее. «Теперь можете закрыть глаза». Мадлен не заставила себя упрашивать и опустила ресницы. Усталость, накопившаяся за день и за все предыдущие дни, навалилась на нее. В считанные секунды она погрузилась в сон, не чувствуя изгибами тела пристального взгляда художника.